Паспорт мой сгорел когда-то в буреломе русских бед. Он теперь дымок заката, шорох леса, лунный свет. Он давно в помойной яме мирового горя сгнил. И теперь скользит с ручьями в полноводный вечный Нил. Для непомнящих Иванов, не имеющих родства, все равно, какой Иванов, безразлично, трын-трава. Красный флаг или трехцветный, Божья воля или рок, не ответит безответный предрассветный ветерок. 1955 год.